Снова-снова осколки в разорванной струне, снова-снова осколки в морозном окне. Я хочу, так хочу твою любовь поднять до солнца. В темноте своей читай меня, словно мантру любви. Я Агма ночи, ночи силу вам, я мечты. Мне близки твои желания, мысли в рунах твоих, и то, что сейчас у нас есть на двоих. Твою любовь поднять до солнца. Ночи, ночи, силу вам, так и знай. Мне нужны твои движения, свет луны золотой. В своей темноте буду я лишь тобой.